Глава 22. Весь цимус. Праудмор сидел во главе совещательного стола, работал над записями. Выстраивал в линию разные факты, которые скрупулезно записывал на обратной стороне карты, ныне исчерканную наполовину. «Вабум!» — он призадумался, приподняв перо. «Замешано ли? Хоть опосредованно!» Далекий ход мыслей был беспощадно прерван явлением подчиненного. «Проснулась!» — крикнул Лакс на полном ходу. «Кто?» — Праудмор не спешил радоваться. Тем более о пробуждении Сюзанны он уже знал. А подчиненный тише добавил. «Карен проснулась и говорит без остановки, просит вас прибыть». «Нет уж, больше лагерь я не покину ни под каким предлогом. Везите ее сюда вместе с доктором». «Но...» «Давай по существу». «Она говорила что-нибудь о своем муже». Острый взгляд герцога остановился на руках подчиненного. «Не знаю даже, могу ли тебе доверять после недавней выходки. Но ведь никто не пострадал в конечном итоге». Не согласился Лакс. «Моя шея и затылок не в счет?» Негодовал Праудмор. «Неужели я был так неадекватен? Ты еле стоял на ногах и просил достать пистолет, грозя лично застрелить обидчика!» Меланхолично напомнил тот. «Дастен поступил по совести, и я с ним солидарен. Урежу вам оклад и годовую премию, и тоже поступлю по совести!» Проворчал Сирейли. «Так что там, Протасия?» Вместо ответа Лакс придирчиво оглянулся по сторонам, приоткрыл дверь палатки и убедился, что снаружи никто не подслушивает, и только тогда, приблизившись на расстоянии нескольких шагов, прошептал. «Она слышала заговорщиков. Тасси один из них и еще двое из числа слуг. Они его шантажировали и угрожали расправой, говорили о пробном чемодане и игорном доме». — Ладно, поеду к ней. Герцог поднялся и схватил Лакса за плечо. — Но больше без шуток, иначе упеку вас на веки вечные за нарушение субординации. Шурин выдержал яростный взгляд руководства и угрозе внял, серьезно кивнул и указал в сторону выхода. Герцог быстро свернул карту и собрал записи со своего стола, чтобы отправить их в ближайший сундук под замок. Закрыл его мудреным механизмом, кнопкой, взвел ядовитую иглоловушку и только затем ответил. «Я возьму с собой Сюзанну. Подготовь самую удобную карету, которая имеется в моем распоряжении». «Хорошо». Но, немного помолчав, Лакс поспешно добавил. «Атасий, разве мы его не арестуем?» «Показания одного свидетеля мало. Надо найти убийцу и деньги». Тасси заперт в поместье, он под запретом выезда за его пределы. Мои люди обыскивают трюмы кораблей. Сам мэр угрожает мне судебной жалобой за превышение должностных полномочий и всячески намекает, что это я могу быть причастен к порче имущества в библиотеке. Герцог, говоря о пронырливом старикане, непроизвольно сжал кулаки. «Знаешь, вы с Дастоном правы, что не допустили моего вчерашнего рандеву с этим подонком, иначе я бы его просто застрелил». «Да уж», — Лакс многозначительно посмотрел на бывшего родственника, — «я бы сам не прочь поступить так, будь у меня твоя родословная». Оба приятеля, не сговариваясь, ухмыльнулись, а герцог похлопал друга по плечу и подтолкнул в сторону выхода. «Идем, раскроем это дело до конца и поскорее, иначе сидеть в этой глуши еще целую неделю нет никакого желания». «А что? А внешский чай у них тут неплохой», — усмехнулся Лакс, пропуская начальство вперед. «Да и воздух чистый. На этом преимущества заканчиваются», — ворчливо ответил герцог. Первым делом он нашел взглядом собственную палатку и изумленно изогнул брови, глядя на то, как беспрепятственно Сюзанна бродит туда-сюда и непонятно что ищет. Наученные горьким опытом солдаты усиленно делали вид, будто ее не замечают. «Сюзи!» — крикнул Праудмор, когда подобрался ближе. «Что ты делаешь?» Пошатываясь, она то и дело норовила подойти к кому-то из военных, наверняка, чтобы спросить. «Ищу тебя!» В тот же миг голоса в лагере стихли, и только птицы, сидящие на ветвях ближайших деревьев, продолжили щебетать. «Ты серьезно?» «Вполне!» — согласилась Сюзанна, а понизив голос до шепота, призналась. «Я жутко голодна, да и помыться бы не мешало!» Лакс, стоящий позади, громко усмехнулся. Однако тотчас собрался и совладал с собственным лицом. «Вот ты мне и поможешь!» С этими словами Праудмор обернулся к приятелю. «Будем играть по-крупному. Попроси подать карету и прихвати Дастона и дюжину солдат. Больше киснуть здесь я не намерен». Без лишних слов приятель отправился исполнять приказанное, а Сирейли подставил локоть Сюзанне, чтобы она могла опереться. «Идем». «Куда?» — содержанка задала закономерный вопрос. «Будем завершать начатую работу, а заодно поужинаем». Склонившись к уху герцога, догадливая девушка только лишь уточнила. «В поместье мэра?» — Праудмор скупо кивнул. На том разговор окончился. Оба отправились вслед за Лаксом, чтобы, наконец, доискаться правды в столь запутанной, по их мнению, истории. И все-таки непонятно, зачем убивать Карен. Неужели он настолько жесток? Сюзанна, узнав о недавней откровенности супруги мэра, размышляла вслух. «Это на него совсем не похоже». «Мне кажется, Тасси не знал о планах заговорщиков». Сирейли подал идею. «Но кто знает, все дело в алчности, страхе быть раскрытым. Люди творят настоящее безумство в попытке сохранить прежнюю беззаботную жизнь, будучи на грани ареста». «Это, конечно, бесспорно», — Сюзанна многозначительно приподняла брови. «Я тоже немало детективов прочла, чтобы знать о мотивах преступников, но мне сложно поверить, что она так легко его выдала, а он сразу же попытался ее убить». «Вот прибудем к Тассию и узнаем». К тому моменту, когда разговор подходил к логическому завершению, черная лакированная карета медленно поднималась на холм и въезжала к подъездной аллее центрального входа в поместье мэра. Тотчас послышался выстрел. Один, а за ним второй. «Тпру!» — выкрикнул кучер. Праудмор спешно приказал. «Не останавливайся!» Раздался громкий щелчок кнута, и карета, наоборот, тронулась с места рывком. Сюзанна скривилась и приложила ладонь ко лбу. «Прости», — проронил герцог. «Не хочу терять тебя из виду, боюсь снова услышать о твоем похищении». «Правильно, поэтому не доставайся же ты никому. Сам убьешь, точнее, задушишь заботой, не так ли?» Девушка беззлобно усмехнулась, однако упрек был серьезно воспринят Праудмором. «Думаешь, я зря взял тебя с собой?» «Нет, я и сама хочу поскорее во всем разобраться», — заверила его Сюзанна. «Просто люблю язвить». «О, в этом мы с тобой похожи». Сирейли заметно повеселел, но тотчас собрался и отдал приказ. «Обыскать поместье! Преступник может быть вооружен!» Тотчас раздался неприятный свист, конные офицеры спешились и рассредоточились по периметру вокруг здания. Трое вошли внутрь, оставшиеся встали под окнами, украдкой заглядывая в помещение на первом этаже. У каждого из военных на шее висел металлический свисток на цепочке, а один держал его во рту. Выждав некоторое время, Сирейли подал руку своей даме. «Идем, кажется, звуков борьбы не слышно». В подтверждении герцогской догадки из здания вышел Дастон и первым делом сплюнул на землю. «Убит!» — выдохнул он. — Вышиб себе мозги, сидя в кабинете. Услышав нелицеприятные подробности, Сюзанна склонилась к уху герцога, помогающего ей выбраться из кареты, и тихонько шепнула. — Но выстрелов было два. Праудмор и без того не был склонен к поспешным выводам, а сейчас и подавно, поэтому отдал приказ. — Прислугу задержать. Преступник может затеряться среди персонала. Но не успела парочка расследователей пройти нескольких шагов, как вдруг послышался протяжный свист. Один, второй, третий. Звучал он издалека, будто откуда-то позади здания. Дастон сорвался с места и устремился в сторону. «Беглец!» — не без радости в голосе пояснил герцог. «Неужели скоро все это закончится?» Сюзанна отряхнула платье и взяла кавалера под руку, чтобы зайти внутрь не без легкого отвращения. Никогда ранее она воочию не видела труп с простреленной головой, только с экрана телевизора, да и сейчас она не особо горела желанием быть очевидцем подобного происшествия. Однако ее волновало состояние библиотеки. Азарт и любопытство проснулось с новой силой, когда они оба свернули в ту сторону угловой комнаты и первым делом в коридоре возле двери обнаружили траурный мемориал, во главе которого была приспособлена внушительных размеров картина. Величественный портрет Карен Мэнвудской в широкой гипсовой рамке, покрытой сусальным золотом, красовался на деревянной треноге, а внизу и по бокам настоящими рядами были выставлены высокие вазоны с пышными цветами, слегка завядшими. Пожав плечами, Сюзанна заглянула в комнату, лицезрея настоящий бардак. Книги разбросаны по полу, деревянные доски, сломанные пополам, раскиданные в беспорядке, но главное, большая квадратная дыра в стеллаже открывала взору высокий металлический сейф, ныне пустой и распахнутый настежь. «Я правильно понимаю, что облигаций было много?» — спросила Сюзанна, придирчиво оглядывая комнату. «Да», — скупо ответил герцог. «Даже не знаю, стоит ли тебя просить пройти со мной в кабинет мэра». Он стоял и будто решал, как поступить в данной ситуации. «Идем вместе». Анна сжалилась и предложила первое. «Я постою снаружи. Заходить не буду». Праудмор облегченно выдохнул. В означенной комнате нас ждал запах пороха, крови и табака. Заглядывать внутрь я так и не отважилась. Стояла в коридоре и обдумывала увиденное. Если исходить из логики, облигаций много, то далеко перепрятать большую сумму они не могли. Скорее всего, разбили на части и припрятали по всему зданию. «Записка!» — услышала я краем уха в приоткрытую дверь. «Спасибо герцогу. Запираться он от меня не стал». «С виду предсмертная», — услышала я голос Лакса. «Но, кто знает, выстрел прям в лоб, будто его застрелили, стоя перед мэром через стол. Ах, вот так!» «Возможно», — произнес Праудмор. «Опять же, два выстрела и пистолет рядом с рукой на столе». Хруст, шаги по комнате нескольких ног. И я услышала. «О, след от пули!» «Значит, он стрелял с места, но на полу крови нет. Промазал. И его застрелили в лоб». Лакс развивал собственную теорию. «Но тогда что тут делают черепки вас?» Праудмор не согласился. «Судя по донышкам, разбиты сразу две». Громкий топот отвлек меня от невольного подслушивания. В следующий миг из-за угла коридора показался офицер. Не глянув в мою сторону, он вошел в кабинет и отчитался. «Мы взяли первого, второй скрылся, но он ранен». «Кто?» — уточнил Праудмор. Тишина в ответ не порадовала. «Кто ранил его?» «Наши?» — уточнил герцог. «Так точно!» — отчеканил военный и после недолгой паузы добавил. «Обоих подстрелили во время погони, но потом одного потеряли из виду. Оба спускались к дикой бухте по ручью. Мы ищем следы на камнях. Что с деньгами? Два мешка. Один сбросили к середине погони». «Два мешка», — повторила я в уме. «Два преступника, две разбитые вазы. Две вазы». «Точно! Вазы!» — выкрикнула я догадку. «Проверьте вазы по всему поместью! Мемориал!» Заглянув внутрь, я старалась особо не глазеть, а первым делом нашла герцога и посмотрела только на него. «Мемориал возле библиотеки! Это гениально! Они могли спрятать деньги в вазы, а вот эти две разбитые и два мешка у преступников. Понимаешь, к чему я веду?» Праудмор в считанные секунды преодолел разделяющее нас расстояние, первым делом вручив маленький осколок вазы и какую-то бумажку со словами «Подержи». А сам отправился обратно в библиотеку, туда, где в коридоре мы видели картину Карен и целую батарею высоких вазонов с цветами, но на полпути обернулся и позвал. «Не отставай, не хочу терять тебя из виду. пока мы не знаем, все ли преступники найдены». Молча кивнула и отправилась следом, медленно. Старалась сильно не утруждаться, тем более долгое бесцельное стояние в коридоре под кабинетом мэра порядком вытянуло силы. По возвращению к нужному месту Праудмор церемониться не стал, опрокинул ближайшую вазу и облегченно выдохнул. «Наконец-то!» Потому что изнутри высыпались прямоугольные черные бумажки с красивой фигурной рамочкой. «Так это и есть облигации?» Я присела на корточки и подняла одну из них. Хрустящая, прям как настоящая банкнота. «Какого номинала?» «А ты угадай!» Герцог беззлобно усмехнулся, а заодно принялся вытаскивать цветы из оставшихся ваз и бесцеремонно кидать их на пол. «И тут тоже!» Я прищурилась и заметила знакомый крупный значок в уголочке. Широкая буква «Л». Невольно припомнила о пятой комнате и поэтому предположила. 5000? Праудмор подозрительно на меня воззрился. «Говоришь, читать не умеешь». «Пятая комната, помнишь?» — пояснила я. «На той комнате у Вабу была табличка с этим знаком». Я ткнула пальцем в бумажку. Окрыленный мыслью о нахождении ворованных денег, Сирейли шагнул ко мне и нагнулся, но только для того, чтобы поднять на ноги. «Спасибо!» — счастливо выдохнул он. «Ты бесценный актив, как оказалось!» «Ах, теперь я актив?» — тихонько усмехнулась, блаженствуя от такой приятной благодарности. «А хочешь быть невестой?» — игриво спросил обнимающий нахал. «Или сразу женой?» «Для начала звание девушки сойдет». «Девушки?» Праудмор явно не понял юмора. «Ну, музы там, любимый», перечисляла я, стараясь подобрать нужное слово. «Содержанки?» подсказал инспектор казначей. «Нет уж, лучше работницы на жаловании», проворчала я. Праудмор многозначительно улыбнулся, прежде чем огорошить предложением. «Тогда предлагаю тебе с сегодняшнего дня занять новую должность. Должность жены инспектора казначея на жаловании». «И много у вас инспекторов?» — подыграла я. «А вдруг мне понравится кто-то другой?» «Я такой один». Грозный тон Прауди меня не обманул. Он шутит. Я, кстати, тоже. Но вслух сказала лишь. «Тогда вынуждена отказать и предложить альтернативу». «Это какую?» Герцог не сдавался, соблазнительно поцеловал меня в висок и стиснул сильнее, словно боялся уронить. «Помощница». Как ни странно, предложенная идея понравилась настырному мужчине. «Ладно, начнем с этого, но, чур, я за тобой ухаживаю, как и полагается во время отношений между мужчиной и женщиной». «Другой разговор!» Тепло разлилось в моей душе бескрайним океаном, стало так легко и солнечно, словно я выиграла джекпот. Но тут я невольно ойкнула, когда обнаружила капельку крови на пальце. Оказывается, я стиснула осколок вазы и немного поранилась. «Ну вот», — проворчала я, глядя на кровавый отпечаток на каком-то листочке. «Бумажку испачкала». «Это предсмертная записка Тассия». «Ой», — я скосила взгляд в сторону клочка бумаги, в котором заключался весь цимус произошедшего. Наверняка за таким слоем лжи скрывалась истина, и как жаль, что я по-прежнему не умела читать. «Не переживай, я тебя быстро всему научу», — заверил меня кавалер, он же инспектор казначей, он же по-прежнему мой шеф, который продолжал неприлично стискивать меня в коридоре рядом с целой кучкой чужих денег. «А сейчас идем, прикажу накрыть на стол и приготовить тебе ванну. Если позволишь, я хотел бы помочь тебе не утонуть невзначай». Тихонько усмехнулась, прежде чем смущенно кивнуть.